Какой револьвер? Не запирайся, пожалуйста. Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. Вот и сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай. Маузер? Да. А этого не хочешь? Ух ты, Витька, что ж ты мне его давал? Ты... Нет? Ну так катись к черту, пока не получил по морде. Ах ты так. Не хочешь добровольно? Ну хорошо. Ребята, хватай его. А ну давай. Давай. Вот стой. Стой, хватай его сзади, ребята. Ну вынь руку из кармана. Вот тебе. Не подходи. Не пускай его к окну, ребята. Не подходи. Стрелять буду. Удрал. Кто там? Это ты, Борис? Я, мама. Не ползи по трубе, сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою. Не надо, мама. Не надо. Пустяки. Я и так. Вот. Где ты пропадал? Ночь на дворе. Есть хочешь? Нет, мам, не хочу. Был инспектор, сказал, что из школы тебя исключают, и что если завтра к 12 часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат об этом туда, и у тебя его отберут силой. Сдай, Борис. Не сдам. Это папин. Мало ли что папин. Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты без Маузера за последний месяц какой-то шальной стал. Еще застрелишь кого-нибудь. Отнеси завтра и сдай. Нет, я не хочу другого. Я хочу этот. Это папин. Я не шальной и никого не задеваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что они меня исключили. Я бы сам ушел. Я спрячу его и не отдам. Бог ты мой. Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь. Ну, и пусть посадят. Ну, что ж, не буду сидеть. Все равно не отдам. Не отдам. Ну, не отдавай. Мне-то что? Ой, сколько жизни вы у меня раньше времени посажете. В эту ночь крепко. Во сне пришел ко мне Федька. Стоит и усмехается. Лучше сдай, Маузер. Добровольно сдай. Смотри, хуже будет. Хуже будет. Подлец, Федька, подлец. Что же делать? Что же теперь делать? Папа, научи. Ничего, сынка. Плюнь на все и горюй. Время, брат, идет веселое. Проснулся, соскочил с кровати. Без 5:07. Мама? Нету. Куда же она могла уйти? Надо торопиться, спрятать незаметно Маузер в саду. Накинул рубаху, сдернул со стула штаны, и внезапный холодок разошелся по телу. Нету. Маузера нет. Так и есть. Пока я спал, мать вытащила его. Вот оно, что? И она против меня. А я-то поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать меня. Она, должно быть, понесла его в милицию. Я хотел уже броситься догонять ее. Стой. Стой. Стой. Протяжно запели, отбивая время часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Что же это я на самом деле? Ведь всего только еще 7 часов. Куда же она могла уйти? Корзины нет. На базар ушла. Но если ушла на базар, то не взяла же она с собой Маузер. Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил. В верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ. Как же открыть? Где достать ключ? Выбежал в чулан и выдвинул тяжелый ящик, разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, обрезал руку куском жести и нашел сразу 3 заржавленных ключа. Ну-ка попробуем. Эх, не подходит. А этот? Эх, не подходит. Этот? Эх, есть! Есть, Маузер! Кобура лежала отдельно, схватил и то, и другое. Запер ящик, ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Что ж теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Может, домой можно? Спрятать Маузера, вернуться. Мать посердится и перестанет. А из милиции придут. Сказать, что потерял, не поверят. Сказать, что чужой. Спросят, чей? Подлец, Петька. Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука, паровоз медленно выкатился из-за поворота. Еще раньше, когда я видел, как мимо города вместе с мчащимися поездами летит настоящая крепкая жизнь, мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда меня уже не столкнешь. А что если... И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал. Звал ревом гудков, протяжно певучими сигналами путевых будок, почти что ощутимым запахом горящей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим незнакомым горизонтам. Будет так. С неожиданной для самого себя твердостью решил я. И, сознавая всю важность принятого решения, встал, почувствовав себя крепким, большим, сильным. Вероятно, потому что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была жизнь, как она все начиналась, да как продолжалась, потому что повидать я успел все же немало. Аркадий Гайдар. Все, что было раньше, это пустяки. а настоящий в жизни только начинается. От того и весело. Мне никогда еще не приходилось ночевать в лесу. В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять, и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь. Наконец взошло солнце и стало тепло. Я радовался тому, что ночь прошла, и не было больше никаких пасмурных мыслей, кроме разве одной, где бы достать поесть. Вдруг легкий хруст обломанной ветки раздался сбоку от меня. Я повернул голову. Из-за куста в 10 шагах в стороне на меня пристально смотрели глаза притаившегося там человека. Незнакомец был старше меня. На вид ему было лет 17. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его крепкую фигуру. Бледное, измятое лицо с темными впадинами под глазами заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу. Ты как сюда попал? Откуда? Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили. Что? Документы проверяли? Нет. Какие документы? Бандиты напали. Ты в лесу ночевал? В лесу. Холодно? Холодно. Курить хочешь? Нет, не курю. Ты куда пробираешься? Я? На Дон. На Дон? Ты на Дон? А что у тебя там? Родные, что ли? Родные. Так, а я тоже в те места пробираюсь. Только не к родным, а в отряд. К красным. Угу. К красным. Вот хорошо. А я тоже к красным. Я тебе нарочно сказал, что к родным. Вот, так бы сразу и говорил. А то я черт знает, что подумал. Ну, идем скорее. Куда? Ну, дойдем до деревни. А зачем? Ну, может, там красный. Ну, идем, ну, что раздумывать-то? Да, да. Ну, конечно, пойдем. Слушай, а что означают у тебя эти буквы на воротнике? Что? Какие еще буквы? Да вон, на подкладке. Гр, А, К, К. Какое же это училище? У меня вот на пряжке пояса буквы РУ. Арзамасское реальное училище. А у тебя КР, потом А, КК. А черт его знает. Это ведь не мой костюм-то. Я его купил по случаю. Да, а я бы не сказала, что по случаю. Костюм как нарочно по тебе сшит. Мне вот раз мать купила штаны по случаю. Так сколько бывало, не подтягиваю, все сваливаю. Постой. Постой, куда нам торопиться? Ведь вечером в сумерках удобнее будет разведать. А в случае, если красных в деревне нет, нас никто и не заметит. А то сейчас-то чужому человеку в незнакомой местности опасно. Это верно. Только, знаешь, хочется скорее к своим попасть. Идем. Вот что. Вот что, я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай так, один останется здесь, а другой проберется огородами и разузнает. А то меня что-то сомнение берет. Нет, давай вдвоем пробираться. Ну, чудак, вдвоем хуже. Слушай, ты останься, а я один как-нибудь управлюсь. А то зачем тебе это понапрасну рисковать, а? Ну ладно, ожидай меня здесь. Я пошел. Ну ладно. Хороший парень.